Глава 19. У меня, конечно, возникли некоторые подозрения, когда медведь рассказал, что он сам пробовал влезть в доспех. Но через мгновение после активации едва не сдох по непонятным причинам. Он даже рассказал, как сначала Изао, затем Хидзаши испытывали свои силы, но продержались немногим дольше, и их самих пришлось откачивать в больнице. Меня, кстати, не очень-то и смутила и неудачная попытка самого Такеда. Изаму выдержал около минуты, но при этом ничего сделать не смог. Просто стоял, пытаясь совладать с непонятным воздействием этого жуткого изобретения. Но когда медведь настоял, чтобы для испытания мы уехали от города подальше, куда-нибудь в глушь, мои подозрения как-то усилились. Интересно, с чего бы? «Мы уж думали, что изобрели какую-то железную деву для магов любого калибра». Нервно хихикнул медведь. «И пока это самый рабочий вариант». «Умеешь ты подбодрить, конечно. Думаю, мы достаточно далеко. Здесь хорошая поляна». Я зарулил к небольшому холму, пологому с одной стороны и с крутым обрывом с другой. Почти идеальный полигон для испытаний. «Что-то я волнуюсь», — протянула Алена. «Я тоже», — добавила Азуми. «Игорь, может, не стоит?» «Да хватит паники», — воскликнул я. «Все нормас будет», — отвечаю. «Если вся команда не уверена в результате, остается быть уверенным за всех». Так что я широко улыбнулся, подмигнул женам и пихнул локтем медведя. Азуми, конечно, отправилась с нами, наслушавшись рассказов про опасные испытания. Алена тоже не смогла остаться в особняке. Она хоть и не обладала магией исцеления, но вот сидеть в неведении на иголках напрочь отказалась. Медведь помог мне вытащить контейнер и отнести его как-то слишком далеко от холма. Мы метров 100 отошли, пока он не успокоился. «Блин, а не бомбу ли они мне приготовили?» Глядишь, решил таки отомстить за порушенную карьеру браконьера. И Оливер так-то вполне мог воспылать патриотизмом к своей родной стране. А Иннокентий случаем не держит там обиду на что-нибудь? Вот ведь зараза. — Ну что, готов? — спросил медведь, отходя подальше. — Блин, ты меня пугаешь. Серьезно? — Да ладно тебе. Отошел он еще дальше. «Всего лишь меры предосторожности, сам понимаешь». Медведь удалился метров на 30 и зачем-то активировал щиты на боевом поясе. «Как ты там говорил, техника безопасности — все такое, да?» «Что, даже не поможешь напялить доспех?» «Мне уже пришлось орать, потому как завыл ветер». «Да ты сам справишься, бригадир!» — крикнул он в ответ. «Мы же его так и задумывали, чтоб самому, то есть... Ну, ты понял, короче». «Ладно, хренушки с вами». Доспех действительно надевался без особых проблем. Хотя немного приноровиться все-таки пришлось. Сначала я едва не запутался, потому что конструкция немного отличалась от той, что я закладывал в черновой проект, но все же разобрался. Доспех должен был одеваться быстро и легко. А вот как сражаться-то? Ну вот нагрянет ко мне вражина, а я ему такой: «Подожди, подожди», и в гардероб. Пластины крепились на внутренний каркас, разбитый на составные части, которые соединялись между собой. Это чтобы надевать легче. Сделан из материала, схожего с кевларом, и напичканного магатронными системами. Эдакий поддоспешник, в составе которого был полупроводник, разработанный Оливером и Иннокентием. Впрочем, только первое облачение немного муторное. В дальнейшем доспех запомнит меня и будет надеваться практически самостоятельно. Для этого к нему шло кольцо управления. Выглядеть должно примерно как облачение в железный костюм одного киношного гения-миллиардера, плейбоя и филантропа. Кажется, сплав стали все же другой. Он был намного легче. Прежний доспех я постоянно носил на себе. И сейчас его снял. так что мне было с чем сравнивать. Да и вообще весь наряд оказался легче, чем казалось. И довольно удобно, почти не стеснял никаких движений. Даже закрытый шлем оказался непростым, у него было двойное забрало. Внутреннее состояло из прозрачного прочного материала, и обзор в нем был почти полным. А внешнее, в виде устрашающей личины, напоминающей элемент японского доспеха, состояло из того же сплава, что и остальной доспех. Прорези для глаз тоже были небольшими. «И чего ты так боялся?» — хмыкнул я медведю. «Все ж отлично!» «Ты доспех-то активируй, бригадир!» «Подловил!» Пока что это была просто специфическая одежка, хотя ее и не каждый маг смог бы пробить. Однако не слишком практично получалось. Защитная магия справится не хуже, да еще и отдачи не будет. «Но врубаю!» — воскликнул я. «Давай, давай!» — медведь отошел еще на несколько шагов назад. Запуск активного режима доспеха, как и основные функции, расписывал я, поэтому уверенно направил магию по каналам питания, выступая чем-то вроде стартера. Меня будто шарахнуло молнией, боль пронзила все тело. «Ах! Ай!» Я понял, почему остальным не удалось управлять доспехом. Принцип его действия по моему же замыслу отличался от боевого пояса или того же Бурова. Во-первых, они тратили слишком много магии, чего я хотел не допускать. Если антитворец позволял собирать магию практически без потерь, значит, есть способ использовать ее тоже без потерь. Ну, это, например, как маг собирает и преобразовывает энергию. Того же эффекта я хотел добиться и от доспеха. В общем, само тело пилота становилось эдаким процессором, через который подаются все сигналы. Насколько я вообще понимал принцип работы творцов, пилот доспеха как раз становился чем-то вроде этого, чтобы убрать лишнюю прокладку между командой и исполнением. Это позволяло не только использовать кристаллы с минимальными потерями, но и создавать эффект второй кожи, или же даже второй нервной системы. Доспех в итоге становился частью меня самого. Поэтому медведь сильно сглупил, когда захотел проверить его. Он не маг, и поэтому получил удар полем. А вот остальные... Ну, не знаю. Я вдруг почувствовал, как из руки само собой вылетело пламя. «Чё за херня?» — процедил я. «Вас почему-то корячит в этой штуковине!» — раздался голос медведя из динамиков. — Раз, раз, раз, меня слышно? — Да слышно, слышно. — Короче, когда Изао и Хидзаши залезли в доспех, они нас чуть в фарш не превратили. Мы как раз рядышком находились. А с Изаму вообще пришлось на сотню метров уйти от греха подальше. А то у меня щетину пожгло к чертям собачьим. Думал, даже не отрастет уже, блин. «А ты раньше мог мне, блин, это сказать?» Говорилось, между прочим, очень тяжко. Да и дышалось так себе, если честно. От доспеха исходило очень много разных магических излучений, которые были рассинхронизированы, имели разную частоту и величину. Это было связано как раз с эффектом второй кожи. Все зашитые в доспех творцы по умолчанию реагировали на наличие пилота и постоянно пускали сигнал проверки, как бы распознавая, нужно сейчас выпускать какой-нибудь фаербол или ледяную глыбу. Но в итоге получался эффект, схожий с ударом тока, и магические точки, словно нервы, коротило. Они то закупоривались, то выдавали сигнал пуск, и магию выбрасывало само собой. Думаю, Изаму действительно мог устроить настоящий огненный шторм. Его контроль магии был на высоком уровне, это без сомнений. Однако в этом случае отличался тип управления. С обычным кристаллом магию приходилось распределять и направлять из одного источника. Тут же, ох, ё, доспех посылал, наверное, сотни сигналов единовременно. и они постоянно менялись. Помимо довольно сильного воздействия поля, накладывалась и его многоканальность или многослойность. Не знаю, как тут лучше выразиться. Короче, даже Изаму не привык к такому воздействию магии. Его тело просто было не способно обработать такой плотный поток информации, как не мог он, например, добраться до главной жилы истока. А вот у меня, благодаря все тому же дару сопротивляемости, был шанс контролировать доспех. «Такеда сказал, что тебе не стоит раскрывать карты», — пояснил медведь. «Вроде как подсказки навредят, а не помогут. Поэтому ты должен справляться сам, бригадир». И вы знаете, у меня получилось. Не сразу. Прежде я выпустил несколько случайных молний, которые, кстати, едва не достались медведю. И в итоге тот плюнул на любопытство и спрятался за пологой стороной холма, откуда за мной наблюдали женщины. «Игорь, ты как?» — обеспокоенно спросила Алена. «В порядке?» «Давай я подойду», — предложила Азуми. «Может, я смогу?» «Нет, слишком опасно, и ты тут не поможешь». Нет, это была правда, чистая правда. Сомневаюсь, что магия целителя хоть как-то поможет мне в концентрации. А даже если это и так, это слишком рискованно. Упорядочить потоки магических сигналов было очень непросто. Это как разобрать сотни спутанных проводных наушников, используя при этом китайские палочки вместо пальцев. Попутно меня постоянно прошибал магический аналог нервного тика, только вместо дергающегося глаза или нечто подобного. Я швырялся молниями, огнем и льдом. Поле вокруг меня быстро покрылось рытвинами. Но мне все же это удалось. Когда последний клубок был распутан, я вдруг почувствовал, что доспех мне подчинился. Магическое поле вдруг вокруг устаканилось. Я расправил плечи и с облегчением вздохнул. «Бригадир, ты как там? В порядке?» — осторожно спросил медведь. «Кажется, да». «И как ощущения?» «Странные», — признался я. «Но...» «Охрененные!» Доспех действительно ощущался частью меня. Казалось, будто я даже чувствовал дуновение ветра и покалывание мороза, хотя это было невозможно. Черт! Я надеюсь, что боль он не передает, а... Этого в техническом задании не было. В общем, доспех позволял пользоваться всеми чувствами на полную катушку. Даже обзор был полный, почему-то без ограничений из-за забрала. И я мог почувствовать, как творец оптической магии позволяет не только видеть все так, словно никакого шлема на мне нет. Он даже врубает обзор на все 360 градусов, когда это требуется. Правда, такой режим переварить не слишком-то и просто. У меня в первый раз даже голова закружилась, и я на несколько секунд потерял равновесие, чем испугал и Алену, и Азуми. Они было обе дернулись в мою сторону, чтобы помочь. Ну, Азуми-то понятно, а вот у Алены это был чистый порыв эмоций. «Все нормально, все нормально!» — остановил я их. «Я в порядке!» Я теперь понял, почему Изаму ничего не смог сделать в этом доспехе. На поддержание контроля уходило слишком много внимания. Даже у меня. Но это дело привычки. Освоюсь. Для начала я немного прошелся, помахал руками, ногами, намечая удары. Затем пробежался и сделал несколько упражнений вроде ходьбы на руках, колеса или сальто. Конечно, вес доспеха все равно чувствовался. Но вот благодаря магии мое тело было куда сильнее обычного человека. Так что проблем с этим не возникало. Медведь даже осторожно подошел поближе, удивляясь. «Ни хрена ж себе, бригадир!» — удивился он. «Хе, работает, что ли? Это что, у нас получилось?» Тут я попытался вызвать небольшой разряд молнии, но из-за колебаний поля устаканившаяся система магических потоков снова взбесилась, и вместо маленькой вспышки... Я случайно вызвал роскошнейший удар, который оставил в нескольких метрах от меня очень глубокую воронку. «Ой!» «Да ну нахер!» Медведь снова вернулся за обрыв. «Извиняйте!» — пожал я плечами. «Но у тебя же получилось, верно?» — спросила Алена. «Удивительно!» — протянула Азуми. «Даже отец не смог совладать с ним». «Ему и не нужно!» — ответил я в рацию. «Великий дракон силен и без доспеха!» И вот теперь мне даже стало интересно, а смогу ли я противостоять Такеде, когда освою эту приблуду? Конечно, во всем полагаться на доспех никак нельзя. Главное оружие — это я сам. Но мне может попасться противник на порядок сильнее. И вот тогда пригодятся все возможности, чтобы его одолеть. Я уже сталкивался с такими врагами и выходил победителем. Но не всегда рядом будет товарищ, который способен прикрыть спину. И не каждый же раз искать возможность для внезапного удара. Моя встреча с Джоном Эвансом могла закончиться куда печальнее, стоило мне просто выйти на несколько секунд пораньше. Тогда бы он увидел меня заранее и не позволил бы себя прикончить. К тому же скорость роста моей силы замедлилась. Хотя, если быть точным, увеличился разрыв между мной и вероятными противниками, которые сократить быстро не получится. Не всегда боевой опыт из прошлой жизни сможет нивелировать разницу в силе. Устаканить систему доспеха снова оказалось не очень просто. Колебания поля приводили к эффекту кругов на воде и постоянно вызывали случайные выверты магии, которые только усилили бы хаос и вызвали новую рябь. Короче, это было очень непросто. Это все равно, что держать равновесие, стоя на одной ноге на доске для серфинга в неспокойном море, когда и море, и доску видишь впервые в жизни. Ну и к тому же, если выпил перед этим местного винца литра эдак два, и тебя качает даже без всего этого. Но вот мне удалось. Через несколько часов, когда медведь, Алена и Азуми уже заскучали и сидели в машине, о чем-то разговаривая, я сумел приручить доспех до такой степени, чтоб орудовать всеми стихиями без риска свалиться в припадке или спалить округу случайным выбросом магии. Однако я по собственным прикидкам мог использовать хорошо, если четверть потенциала. Получилось довольно интересно. Чтобы получить силу доспеха, самому необходимо обладать немалой силой. Кажется, что-то пошло не по плану. Ой, но, может быть, оно так и лучше. Главным недостатком доспеха было то, что он мог тормозить мое развитие. Когда есть револьвер, смысла во владении приемами рукопашного боя все меньше. Но ведь револьвер может разрядиться или, например, дать осечку. Тем не менее, доспех оказался интереснее. Он заставлял меня учиться в ускоренном темпе. Моими стихиями были молния, огонь и вода, но теперь даже земля с ветром начали проясняться, потому что сигналы творцов этих стихий часами пронизывали мое тело. Нахождение в доспехе заставило совершенствоваться в контроле магии и вывело меня на новый уровень в этом деле. Я чувствовал, что доспех способен на большее, но для этого придется развиваться. И он же мне в этом поможет. «Ну, и как оно?» — спросил медведь, уже без страха приближаясь ко мне. «А то я уже думал, наши старания зря прошли». «Шикарно!» — воскликнул я. «Не зря, ой, не зря, это даже лучше, чем я думал». Медведь широко осклабился и горделиво выпятил грудь, мол, знай наших. Но его ухмылочка сразу исчезла, когда я сказал: «Ну-ка, активируй боевой пояс, устроим спарринг». «Чего?» — гаркнул он, расширив глаза. «Да не бзди. Азуми, если что, подлатает». Он нервно оглянулся назад, где стояли довольная Алена, которая подтягивалась, чтобы размять мышцы, и серьезная Азуми, которая слышала наш разговор по рации и утвердительно кивнула. — Зачем Азуми? Я не хочу Азуми, — возразил медведь. — В смысле, не хочу, чтобы мне требовалась ее помощь. — Это прозвучало обидно, — заметила та по-японски. — Ты сама говорила, что не используешь магию ради забавы. Медведь все пятился и недобро косился на меня, ловя каждое движение. — Это не забава, — покачала головой Азуми. — Развитие чрезвычайно важно. Воин должен становиться сильнее. — Да чтоб вас! — рявкнул медведь. Однако все-таки пояс включил. Я почувствовал, как от него повеяло полем, и приготовился сам. Одно дело эдакий бой с тенью, другое — настоящее противостояние. Контролировать доспех во время боя будет тяжелее. — Что такое, медведь? — решил я подколоть его. — Или ты там превратился в жирную панду? — Ну, бригадир! — прорычал он, наконец, приняв свой настоящий облик. «Ну, я тебе задницу-то надеру!» И мы начали спарринг. Медведь то ли с испугу, то ли действительно разозлился на меня из-за шутки, но принялся калашматить сразу изо всех сил, пуская в ход все, абсолютно все стихии, и даже своим тесаком махал, нисколько не заботясь о моей тушке. Я уклонялся, чтобы проверить, не стесняет ли доспех моих рефлексов. В бою решает не только мышечная память и удобство снаряги, но еще и чутье и все остальные чувства. Видеть удар противника даже затылком — это не только про аниме и прочие сказки о крутых парнях. Просто это действительно сложно и нарабатывается годами. Еще я блокировал удары постепенно, по нарастающей, чтобы понять, сколько урона гасит доспех. Что я могу сказать? Медведь надрывался так, что это даже было смешно. Хорошо, что забрало у меня было опущено, и он не видел моей усмешки. Правда, кажется, почувствовал. — Да ты там хоть покряхти для приличия! — прорычал он, запустив в меня булыжник и добавив удар с ноги. Я же почувствовал только легкий толчок. Доспех амортизировал, подавив даже немалую массу этого злого мишки. Но затем пришло время испытать себя в нападении. Сначала я провел серию простых ударов, прервав атаку медведя, а затем добавил немного магии. Ровно столько, чтобы его щиты выдержали натиск. Завершил все уже серьезным разрядом молнии на пределе текущих возможностей. Яркая вспышка, и возле лежащего медведя образовалась глубокая узкая воронка, из которой потянулся черный дымок от обугленной земли. Он поглядел на меня. Затем перевел взгляд на воронку. И снова на меня. — Я надеюсь, ты специально ударил туда, бригадир, — заявил медведь. — Не-а. Наигранно отмахнулся я. Это я промазал. Ты чего? Просто чуть с доспехом не справился. Он несколько секунд мерил меня серьезным от возмущения взглядом, а затем вдруг заржал. Я засмеялся вместе с ним и протянул руку, чтобы помочь встать. «Хорош доспех!» — воскликнул медведь. «Я будто с Буром один на один смахнулся». «Не просто хорош, дружище!» — похлопал я его по плечу. «Не просто. Он удивительный. Благодаря этому доспеху я не просто смогу сражаться с противниками куда сильнее меня самого. Я и сам стану намного сильнее».